Глава первая. Флаги кругом приспущены, улицы опустели. Холодная вьюга носится по заснеженным улицам Москвы. Вся страна в трауре. Умер президент Российской Федерации. Средства массовой информации в эти дни прекратили трансляции развлекательных передач. Вся страна застыла в ожидании будущего. Но пока народ оплакивал своего лидера. Но он был неплохим человеком. Многое хотел сделать для страны, но постоянно сталкивался с огромным административным аппаратом, который в свое время сам же и выстроил. Страна стояла на перепутье. Что будет дальше? Многие боялись одного, как бы ни стало хуже. Президент умер. Он правил многие годы и обеспечивал стабильность в стране. Большинство уважало своего лидера, но были и недовольны. Всем хотелось быстрого роста экономики и благосостояния. Однако цены на нефть упали давно, и доходы страны так и не достигли до кризисного уровня. Сегодня же народ оплакивал своего президента. Люди понимали, что с его смертью уходит целая эпоха в их жизни. Все их существование было связано с ним. Они встречали новый день вместе с президентом, выступающим по телевидению, и ложились спать, выслушав сообщение об очередном визите главы государства. Теперь его нет. Что нас ждет завтра? С большой озабоченностью задавали себе вопрос миллионы людей. Народ молчал. Конечно, всем хотелось жить лучше, но уход из жизни президента грозил утратой стабильности. Тучи над страной сгущались. В загородной резиденции Огарева родственники оплакивали президента. Они только сейчас осознали, какую утрату понесли. Пока внизу все были убиты горем, на втором этаже собралось ближайшее окружение скончавшегося президента. Остро стоял вопрос, как жить дальше. Президент умер внезапно от инсульта и не оставил преемника. И что делать сейчас, всем было непонятно. Если на первом этаже царили скорбь и отчаяние, то наверху начиналась странная и страшная драка за власть. Ждать было нельзя, нужно действовать оперативно. Каждый боялся упустить момент, опоздать, взойти на трон. На фоне горьких слез, проливаемых родственниками ушедшего президента, его самые близкие соратники делили власть. Окружение не было единой командой, состояло из кланов и группировок. Они не любили друг друга, и только президент умел удерживать всех от открытого столкновения. Сейчас же их уже ничто не останавливало, и они показали себя в истинном свете. За трон могли побороться три человека, представляющие противоборствующие группировки. Все они примчались в Огарева. Выразив соболезнования родственникам, сразу же направились в зал совещаний, чтобы постараться первыми заявить о своих претензиях на власть. В помещение вошел премьер-министр, формально второй человек в государстве, считавший себя главным претендентом на высший пост в стране. Он был интеллигентным и мягким человеком и представлял интересы либерального крыла высшей власти. В зале уже сидел министр обороны, олицетворяющий силовые структуры. Вся его команда считала, что в России нужно править с позиции жесткой силы. Только тогда люди начнут работать хорошо и честно. Его сторонники ненавидели либералов за их мягкотелость и подражание Западу. Считали их теоретиками и ботанами, ни черта не разбирающимися в жизни. Министр обороны поздоровался с премьер-министром. Они выразили друг другу сочувствие по поводу кончины президента, изобразили на лицах скорбь, но с опаской посматривали на соперника. В зале приемов сидел еще один человек, министр финансов, который представлял интересы крупных финансовых группировок. Но он встал и подошел к своим коллегам по кабинету министров, выразил всем глубокие соболезнования. присутствующие сели за круглый стол. Три мощные фигуры государства. За каждым стояла своя сила. Они смотрели друг на друга, нервно крутя в ручках ручки. Никто не решался задать первым вопрос. Кто из нас станет главным? Нависла гнетущая тишина, все почувствовали себя неловко. Первым набрался мужества и заговорил премьер-министр. «Друзья, мы понесли огромную утрату, которую нам никто не возместит. Наш дорогой друг и товарищ покинул нас. Давайте почтим его память минутой молчания». Все встали, со скорбным видом постояли немного и сели. «Что будем делать?» — продолжил премьер-министр. Министр обороны, отличавшийся прямолинейностью, сразу заявил. «Как станем решать, кто будет следующим президентом?» Он хотел добавить: «Я готов взвалить на себя эту тяжелую ношу и возглавить страну». Но вовремя осекся, понимая, что все присутствующие сами готовы подставить спину под это тяжелое бремя. «Какие будут предложения?» — обратился ко всем премьер-министр. Он рассчитывал, что кто-то из присутствующих заявит: «А не хотите ли вы, Борис Иванович, возглавить страну?» Но все молчали. Снова вмешался министр обороны. «А что вы скажете?» Его взгляд был устремлен на министра финансов. Тот помолчал, как человек взвешенный, привыкший к точности и аккуратности, подумав, обратился к коллегам. «Мы собрались здесь не для того, чтобы интересоваться мнением каждого. Мы пришли со своими претензиями на власть. Давайте взвесим свои силы и возможности. У кого больше таланта и ресурсов, тот и станет президентом. Вы согласны, друзья?» «Умеет загнать ситуацию в угол наш министр финансов», — подумал про себя министр обороны. «У него ресурсов ого-го сколько! Ну и у меня, силенок, тоже хватит. Армия, полиция, ФСБ, Следственный комитет. Это ли не сила? Станет нужно, обложим всех этих алчных банкиров. Половина будет сидеть там, где им положено». Он не любил министра финансов. Тот постоянно зажимал деньги, каждый раз перед принятием бюджета старался срезать у силовиков приличные суммы, объясняя это неэффективностью затрат и трудностями в стране. «Без армии нет страны, это надо помнить». Министр обороны посмотрел на премьер-министра. «Министр финансов прав», — включился руководитель правительства. «Надо еще учитывать опыт работы. Вот вы, министр обороны», — продолжил он, обращаясь к генералу, «создали хорошую, крепкую армию, но экономика-то у нас слабая. А без экономики страна долго не проживет. Одними пушками да ракетами сыт не будешь. Вспомните, почему развалился Советский Союз». Тут министр обороны не выдержал. «Развалился потому, что такие либералы, как вы, пришли к власти. Демократии захотелось. Чего добились? Развала системы, полной анархии, разгула криминала. Во что превратили могучую страну?» «Если бы не гонка вооружений и должное внимание к экономике, страна была бы другой», — вспыхнул премьер-министр. «Сейчас мы опять вернулись к застою. Экономика не развивается, кругом засилье бюрократии и враги, от которых все время надо защищаться». Всегда сохранявший спокойствие, премьер-министр вдруг взорвался. «Нам надо менять страну, и в первую очередь экономику, а ее под дулами автоматов не поднимешь?» Министр обороны уже хотел жестко ответить и вновь обвинить премьер-министра во всех смертных грехах, как в дверь постучали и попросили всех спуститься вниз. Приехали сотрудники протокольного отдела администрации президента. Нужно было готовить церемонию прощания и отправляться в столицу. Министр финансов встал. «Господа, я думаю, никто из нас не может сегодня стать президентом, так как начнется страшная драка за личные интересы. И мы будем не в силах остановить своих людей. Нужно выбрать компромиссную фигуру, которая устроит всех и оставит все, как было. Это сегодня единственный вариант».